Зайцы и лягушки. Сошлись раз зайцы и стали плакаться на свою жизнь. И от людей, и от собак, и от орлов, и от прочих зверей погибаем. Уж лучше раз умереть, чем в страхе жить и мучиться. Давайте утопимся. И поскакали зайцы в озеро топиться. Лягушки услыхали зайцев и забултыхали в воду. Один заяц и говорит: «Стойте, ребята, подождем топиться. Вот лягушечье житье, видно, еще хуже нашего. Они и нас боятся».